Подготовка к испытанию шла быстро и легко, так как во время 3 лет моратория был накоплен большой задел идей, расчетов и предварительных разработок. Наряду с испытательными взрывами по приказу Хрущева были запланированы и военные учения с использованием ядерного оружия. Кажется, эти планы не были осуществлены, за одним исключением. Вот один из таких планов. 50 стратегических бомбардировщиков должны были пройти в стратосфере над всей страной в боевом строю, преодолеть ПВО «Синих» и нанести бомбовый удар по укрепленному району противника. При этом 49 самолетов должны были сбросить макетные бомбы, но один — боевую термоядерную. Были еще более «серьезные» в кавычках планы с использованием баллистических ракет. Хрущев действительно не был слюнтяем. В начале октября я выехал в Москву для обсуждения расчетов, в особенности большого изделия. Я не застал Гельфанда в институте и поехал к нему домой. Мы обсудили с ним срочные планы расчетов. Во время этого визита я впервые после долгого перерыва увидел жену Израиля Моисеевича, Шапира. В то время, когда я был студентом, она вела на нашем курсе семинарские занятия. Незадолго до моего визита семью Гельфанда постигло большое горе — смерть от лейкемии сына. Израиль Моисеевич никогда мне этого не говорил, но, быть может, его многолетние упорные занятия проблемами математической биологии связаны для него психологически с этой трагедией. На другой день я поехал к родителям на дачу. Папа уже несколько лет как был на пенсии, но на дому проводил некоторые физические опыты, в основном методического характера. За год до этого в журнале «Успехи физических наук» была опубликована его статья с описанием эффектных и нетривиальных опытов по поляризации света. В это время папа вновь стал много играть на рояле и кое-что после 30-летнего перерыва сочинять. К сожалению, все его музыкальные рукописи после его смерти не сохранились. Мой приезд был неожиданным. Мама на террасе варила яблочное варенье. Увидев меня, она всплеснула руками и стала спешно готовить чай. Яблоки были из собственного сада. Папа вкладывал в него много труда, и при его жизни сад давал неплохой урожай. После чая папа показал мне свои новые опыты. Он заинтересовался, каким образом вода вместе с растворенными в ней солями транспортируется по стволу деревьев от корней к листьям. По этому вопросу в литературе тогда существовало много противоречащих друг другу теорий. Не знаю, есть ли ясность сейчас. На папином столе на даче я увидел осуществленный папой опыт. Изогнутый прутик, кажется, орешника, был помещен обрезанными концами в 2 стакана. Первоначально уровень воды в обоих стаканах был одинаков. Но через несколько часов заметное количество воды перекачивалось прутиком из одного стакана в другой. Направление перекачки всегда было таким же, как у прутика в его естественном положении. Мне кажется, что этот опыт является классическим по своей простоте и информативности. Не знаю, делал ли его в таком виде кто-нибудь еще. В Москву я поехал вместе с папой. Мы взяли с собой некоторые вещи, которые необходимо было перевезти в Москву. По дороге папа рассказал, что недавно, во время прогулки, у него случился сильный приступ боли в сердце. Он скрыл его от мамы. Он прибавил, что сейчас он чувствует себя хорошо, а в отношении головы, умственных способностей, он вообще не ощущает каких-либо изменений в худшую сторону по сравнению с более молодым возрастом. На другой день я вернулся на объект. Наибольшее волнение мне доставляло самое мощное изделие и еще одно изделие, которое я вел, так сказать, в порядке личной инициативы. О нем немного позже. Шли последние дни перед отправкой мощного. Для его сборки было выделено специальное помещение. Сборка велась прямо на железнодорожной платформе. Через несколько дней стена цеха должна была быть разобрана, и платформа, как всегда ночью, прицепленная к литерному поезду, под зеленый свет отправится в тот пункт, где изделие погрузят в бомболюк самолета-носителя. Ко мне в кабинет вошел один из моих сотрудников, Евсей Рабинович. Он смущенно улыбался и просил зайти в его рабочую комнату. Там уже собрались все сотрудники отдела, в том числе ведущие мощные изделия Адамский и Феодоритов. Рабинович начинает излагать свои соображения, согласно которым мощное изделие должно отказать при испытании. Он пришел к этому несколько дней тому назад и только что доложил всему составу отдела, кроме меня, посеяв у большинства самые сильные сомнения. Я работал с Рабиновичем в самом тесном контакте более 7 лет. Очень высоко ценил его острый критический ум, большие знания, опыт и интуицию. Сейчас, докладывая вторично, он был очень четок и категоричен в своих формулировках. Опасения его выглядели вполне обоснованными. Я считал, что конечный вывод Рабиновича неправилен. Однако доказать это с абсолютной убедительностью было невозможно. Точных математических методик, пригодных для этой цели, у нас не было. Отчасти потому, что, стремясь создать изделие, допускающее большое увеличение мощности, мы отступили от наших традиционных схем. Поэтому я, Адамский и Феодоритов, возражая Евсею, пользовались оценками, как и он. Но весь наш опыт говорил о том, что оценки – вещь хорошая, но субъективная. Под влиянием эмоций вполне можно с ними впасть в серьезную ошибку. Я решил внести некоторые изменения в конструкцию изделия, делающие расчеты тех тонких процессов, о которых говорил Евсей, по-видимому, более надежными. Я тут же поехал в конструкторский отдел. Если замещавший Юлия Борисовича начальник конструкторского отдела Фишман не сказал мне ни слова упрека, то лишь потому, что ситуация была слишком серьезной, чтобы что-то говорить. Конструкторы не ушли в тот день домой, пока не передали чертежи в цех. На другой день изменения были сделаны. Я решил также известить о последних событиях министерства и написал докладную, составленную, как мне казалось, в очень обдуманных и осторожных выражениях, по возможности содержащую описание ситуации без ее оценки. Через два дня мне позвонил разъяренный Славский. Он сказал: «Завтра я и Малиновский», тогдашний министр обороны, «должны вылетать на полигон. Что же, я должен теперь отменить испытание?» Я ответил ему: «Отменять испытание не следует. Я не писал этого в своей докладной. Я считал необходимым поставить вас в известность, что данное испытание содержит новые, потенциально опасные моменты и что среди теоретиков нет единогласия в оценке его надежности». Славский буркнул что-то недовольное, но явно успокоился и повесил трубку. Испытания мощного изделия проходили в один из последних дней заседаний 22-го съезда КПСС. Конечно, это было не случайно, а составляло часть психологической программы Хрущева. До этого на двух полигонах, в Казахстане и на Новой Земле, было произведено почти столько же разнообразных по назначению взрывов, сколько за все предыдущие испытания. Кроме того, насколько я знаю, в другом месте было проведено чисто военное испытание. В день испытания мощного я сидел в кабинете возле телефона, ожидая известий с полигона. Рано утром позвонил Павлов и сообщил, что самолет-носитель уже летит над Баренцевым морем в сторону полигона. Никто не был в состоянии работать. Теоретики слонялись по коридору, входили в мой кабинет и выходили. В 12 часов позвонил Павлов. Торжествующим голосом он прокричал: «Связи с полигоном и с самолетом нет более часа. Поздравляю с победой!» Смысл фразы «о связи» заключался в том, что мощный взрыв создает радиопомехи, выбрасывая вверх огромное количество ионизированных частиц. Длительность нарушения связи качественно характеризует мощность взрыва. Еще через полчаса Павлов сообщил, что высота подъема облака 60 километров – или 100 километров, я сейчас через столько лет не могу вспомнить точного числа. Чтобы кончить с темой большого изделия, расскажу тут некую оставшуюся на разговорном уровне историю, хотя она произошла несколько поздней. Но она важна для характеристики той психологической установки, которая заставляла меня проявлять инициативу даже в тех вопросах, которыми я формально не был обязан заниматься, и вообще работать не за страх, а за совесть. Эта установка продолжала действовать даже тогда, когда по ряду вопросов я все больше отходил от официозной линии. Конечно, в основе ее лежало ощущение исключительной, решающей важности нашей работы для сохранения мирового равновесия в рамках концепции взаимного устрашения. Потом стали говорить о концепции гарантированного взаимного уничтожения. После испытания большого изделия меня беспокоило, что для него не существует хорошего носителя. Бомбардировщики не в счет, их легко сбить. То есть в военном смысле мы работали впустую. Я решил, что таким носителем может явиться большая торпеда, запускаемая с подводной лодки. Я фантазировал, что можно разработать для такой торпеды прямоточный водопаровой атомный реактивный двигатель. Целью атаки с расстояния несколько сот километров должны стать порты противника. Война на море проиграна, если уничтожены порты. В этом нас заверяют моряки. Корпус такой торпеды может быть сделан очень прочным, ей не будут страшны мины и сети заграждения. Конечно, разрушение портов, как надводным взрывом выскочившей из воды торпеды со 100-мегатонным зарядом, так и подводным взрывом, неизбежно сопряжено с очень большими человеческими жертвами. Одним из первых, с кем я обсуждал этот проект, был контр-адмирал Фомин, в прошлом боевой командир, кажется, герой Советского Союза. Он был шокирован людоедским характером проекта и заметил в разговоре со мной, что военные моряки привыкли бороться с вооруженным противником в открытом бою, и что для него отвратительна сама мысль о таком массовом убийстве. Я устыдился и больше никогда ни с кем не обсуждал своего проекта. Я пишу сейчас обо всем этом без опасений, что кто-нибудь ухватится за эти идеи. Они слишком фантастичны, явно требуют непомерных расходов и использования большого научно-технического потенциала для своей реализации и не соответствуют современным гибким военным доктринам. В общем, мало интересны. В особенности важно, что при современном уровне техники такую торпеду легко обнаружить и уничтожить в пути, например, атомной миной. Разработка такой торпеды неизбежно была бы связана с радиоактивным заражением океана, поэтому и по другим причинам не может быть проведена тайна. Накануне испытания большого изделия я получил письмо от мамы, очень тревожное. Она сообщала, что у папы произошел тяжелый сердечный приступ, возможно, инфаркт, и его увезли в больницу. Я не мог немедленно выехать и даже позвонить с домашнего телефона. По условиям периода проведения испытания линия была отключена, но я дозвонился со служебного телефона дежурному министерства, и тот соединил меня с мамой. Действительно, у папы инфаркт, он лежит в больнице, непосредственной опасности, по словам врачей, нет. Одновременно с большим я усиленно занимался изделием, которое мысленно называл инициативным. Я считал, что необходимо выжать все из данной сессии с тем, чтобы она стала последней. Инициативное изделие по одному из параметров было абсолютно рекордным. Пока оно делалось без заказа со стороны военных, но я предполагал, что рано или поздно такой заказ появится, и уж тогда очень настоятельный. При этом могла возникнуть ситуация, аналогичная той, которая в 1958 году привела к возобновлению испытаний. Этого я хотел избежать во что бы то ни стало. Славский относился с неодобрением к подобному партизанству. Он говорил на одном из совещаний, что «теоретики придумывают новые изделия на испытаниях, сидя в туалете, и предлагают их испытывать, даже не успев застегнуть штаны». Теоретики — это был я. Он, вероятно, считал, что впереди еще много испытаний, и торопиться нечего. Так как изделие шло вне постановлений, на него не было выделено ядерного заряда. Конечно, ничего не стоило снять эти вещества с серийного производства, но Славский не подписал приказа. Я единственный раз в жизни проявил чудеса Блата, собрав детали из кусочков плутония или урана-235, взятых взаймы у фикобынщиков. Детали были склеены эпоксидным клеем. К счастью, такая кустарщина ничему не помешала. Меня поддерживал в этой инициативе Павлов, но из других, чем я, соображений. Просто он считал, что всегда надо выкладываться, чтобы на следующей сессии начать с максимально высокого начального уровня. И я выкладывался. 4 ноября я, наконец, смог поехать в Москву. В этот день испытывали инициативные изделия. Я позвонил с аэродрома маме. У папы, она вновь подтвердила инфаркт, мне можно было его посетить. я тут же поехал в больницу в Измайлово. Но до этого я еще позвонил Павлову и узнал, что испытание инициативного изделия прошло успешно. В больнице папа пробыл полтора месяца. Когда я навещал его, он не жаловался на свою болезнь, на больничную обстановку. Он и в ней находил возможности интересного человеческого общения, какие-то иногда трогательные, иногда просто смешные черточки в окружающих его людях, больных, врачах, сестрах. Но он несколько раз с большим беспокойством говорил о судьбе своих близких в случае его смерти, о маме и моем брате. Говоря обо мне, папа с грустью сказал: «Когда ты учился в университете, ты как-то сказал, что раскрывать тайны природы — это то, что может принести тебе радость. Мы не выбираем себе судьбу. Но мне грустно, что твоя судьба оказалась другой. Мне кажется, ты мог бы быть счастливей». Я не помню, что я ему ответил. Кажется, как-то присоединился к его мысли, что мы не выбираем себе судьбу. Что я еще мог ему сказать в тот ноябрьский день 61-го года? Повороты судьбы, которые могли бы его глубоко обрадовать или напугать, были еще впереди. Рассказать же о прошедшем испытании я не мог, да это и не отвечало бы на его вопрос. Не мог я и говорить с ним, что озадачен проблемой испытаний. О моих мирно-термоядерных работах папа знал, гордился ими. Но этого было мало, чтобы он не чувствовал психологического дискомфорта. Пожалуй, единственное, что я мог ему сказать, что я собираюсь всерьез заняться физикой и космологией. Но и это тогда мне рисовалось очень туманно. А самое главное, я не хотел позволить себе думать, что эти беседы последние. Тут я виноват, допустил обычную человеческую ошибку. О своем будущем повороте к общественным делам я еще не думал. Через 10 лет папина сестра Таня, намного пережившая его, хотя она старше из этого поколения Сахаровых, сказала мне по поводу размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе: «Папа гордился бы тобой». 10 декабря я в последний раз был у папы в больнице. Он сказал, что накануне у него был сердечный приступ, похожий на тот, который привел его в больницу. Но он решил скрыть приступ от врачей, иначе он не попадет домой. Я обещал не выдавать его. Я должен был через день уехать на объект, но мы с мамой договорились, что папу поднимут на 4-й этаж с помощью кресла четверо мужчин и что он ни в коем случае не будет подниматься сам. Но папа отменил эти якобы лишние предосторожности, а мама, встречавшая его на верхней площадке, не могла вмешаться. Не знаю, мог ли я повлиять, если бы был одним из носильщиков, но это мучает меня. Кресло несли рядом с ним, и он отдыхал на нем. 2 дня папа был дома. Мама вспоминала, что все время он очень радовался этому. В ночь на 15 декабря папа внезапно умер. Последние его слова были обо мне: «Не надо вызывать Адю». Он думал, что я еще на объекте, а я в это время накануне уже приехал и не позвонил, рассчитывая сделать это на другой день. 17 декабря папа был похоронен на Введенском кладбище в Москве, в одной могиле с его матерью, моей бабушкой.